Глава шестая. Автор. Мы с Мариной мирно и грустно беседовали в ее кабинете под монастырскими сводами. И вдруг в крохотной приемной перед ее кабинетиком начался какой-то гвалт, выкрики секретарши, потом дверь распахнулась, и ворвался какой-то мятый субъект с подбитым глазом, но с интеллигентной бородкой. Об его интеллигентности, которая еще с трудом, но прочитывалась, главным образом эта бородка и свидетельствовала. Неужели это и есть испанский герцог? По комнате разлился явственный аромат степу. «Влад!» — с отчаянием проговорила она. «Ты же видишь, у меня люди!» «Люди!» — проговорил он, таращи подбитый глаз. Голос у него был сиплый, словно простуженный. «Так это ты им?» Он усмехнулся. «Тут болтаешь про нас!» Он угрожающе приблизился. Кто, интересно, ввел его в курс? Мог только Гриня. Голливудский боевик тут кроит. А какой же боевик без хорошей драки? Я встал. «Влад, прошу тебя, выйди!» Взмолилась Марина. «Может, действительно выйдем?» — предложил ему я. Ярость в его глазах сменилась какой-то суетливостью, свойственной алкоголикам. «Выйдем, если не боишься», — произнес он, видимо, возлагая на меня какие-то специальные свои надежды. Влад. «Жил бы себе спокойно серый волк, если бы не встретил красную шапочку», — усмехнулся Влад и опрокинул стопку. Черты лица его постепенно разгладились. Что-то от испанского герцога действительно появилось в нем. Я вглядывался в него. Согласен, приятный парень. В трапезной, устроенной в помещении монастыря, явно не без влияния монастырского стиля, было шумно и тесно, и тут почти все его знали. — Ну что, Влад, поправляешься? — с усмешкой произнес юный румяный милиционер, и, потрепав Влада по плечу, тот брезгливо вырвался. Страж порядка подошел к стойке и весьма результативно, судя по количеству стопок, побеседовал с барменом. — Я же в тот день, вернее, накануне, самим Гришко за столом стоял. — произнес Влад свое обычное, видимо, заклинание, дающее право, как он считал, покончить с содержимым нашего графинчика. — Моя первая операция, как и первая любовь, как-то из-за угла нахлынули. Накануне еще вполне спокойно чувствовал себя. Скромно в толпе интернов стоял, вперед не лез, не в моем от характере. Гришко, великий провокатор, творил свой театр ужасов специально для нас. Любил он, как у нас говорили, купать интерна в крови, специально создавая критические ситуации, из которых надо было мгновенно находить выход. И считал, что кто с Гришко не постоял, тот хирургом не будет. Но эти стояния с ним не каждый удерживал, даже если это было и в прозекторской, как в тот раз. Уйти из ординатуры без напутствия от Гришко — это все равно, что уйти в никуда. Все завкафедрами, главные хирурги клиник боялись его, но слово Гришко оценили. Знали, что только он настоящего хирурга сделает, а слабака сломает и выбросит. Зато с теми, кого проверил Гришко, проколов не было. Лучшей школы до сих пор нет. Так что мне повезло. Влад усмехнулся, оглядел дымные своды пивной. — А дальше уж я сам! Он махнул рукой, грязными, но с длинными сильными пальцами. — Рука хирурга, — подумал я. Мысли мои он прочитал без труда. «У Гришко как раз не пальцы, а сардельки были», — произнес Влад. «Но творил он ими абсолютно все, что хотел. И вот...» Он жадно затянулся, перевел дыхание. Чувствовал, что возвращаться в прошлое, где все еще могло повернуться иначе, ему и сладостно, и тяжко. Ассистент его осадчий открыл на трупе ребро. «И что мы видим?» Гришко с усмешкой проговорил. «Первым, как прилежный ученик, вылез я, хотя... Нас там много стояло. — Остеомиелит ребра, — доложил я. — Правильно, — говорит умный мальчик, — оценил шеф. — Ну и что будем делать? — Резекцию, — смело произнес мой друг Станислав, гордый потомок польских шляхтичей. — Правильно, — одобрил Гришко и поднес хирургические щипцы к гнилому ребру. — И сколько берем, столько. — Да, — вставил Ваня, разумно решив, что... Соглашаться с шефом — дело безопасное. — Раз ты советуешь, — подытожил Гришко, — и мы испуганно сжались. Некоторое время он медлил и молчал, как бы спрашивая нас: «Но отвечаете?» Все вдруг стали смотреть как-то в сторону, с интересом оглядывая трупы на соседних столах. «Ну, ладно», — произнес он, и не успел никто из нас пикнуть, как он же отщелкнул щипцами кусок ребра и небрежно кинул его в корзину. «Ну, все!» Вопрос был явно провокационный. Что было делать? Промолчать? Скромность в хирургии, как и в любых делах, не лучшее качество. Сказать что-нибудь, а вдруг ошибешься? Сказать еще, обратно кость не пришьешь. Конечно, можно было не терпеть эти издевательства шефа, повернуться и уйти, как ушли уже многие. Стояли только мы, самые стойкие, и долго он еще будет нас мучить на этот раз. «Еще надо бы удалить вон там почернение», — произнесла решительно Оксана, наш комсомольский вожак, к тому же неформальный лидер во всем. Решительность ее конек. «У нас в стране очень любят, когда женщина занимается не своим делом, и всячески поддерживает это. Женщина — машинист, женщина — капитан, женщина — космонавт, женщина — хирург». Оксана правильно рассчитала, хотя почему-то казалось, что Оксану Гришко недолюбливает. А кого из нас он особенно любит-то? «Ну, если требует женщина», — произнес Гришко, уже явно глумясь. И мгновенно отхватил еще кусочек. «Так достаточно», — поинтересовался он, кидая косточку в корзинку. При этом он был абсолютно спокоен. Потом истекали мы, хотя не делали ничего, только советовали. Но на таких советах можно сгореть. «Хватит». Мы молчали. Опять он выставляет нас идиотами. А что было делать? Сказать «нет». И правильно ли это? Ребро ведь сильно гнилое. Проявить нерешительность в хирургии хуже всего, решительность лучше. И тут тихий Ваня решил, что ему пора проявить решительность, и, прокашлявшись, сипло проговорил: «Надо убрать еще, вон там, кажется, потемнение». «Кажется или есть?» Гришко ожег его взглядом. «Попался Ваня». «Есть!» — твердо проговорил Иван, явно решивший порвать навсегда своей всегдашней робостью и пребыванием в тени. «Ну что ж, он тоже право имеет», — совсем же насмешливо произнес Гришко. «Его тоже надо уважить». И, положив щипчики, потянул руку в мутной резиновой перчатке к операционной сестре за другими щипчиками. Эти, видимо, притупились. На самом деле это была пауза для нас. Если отрезанный кусок ребра окажется лишним, лишним, разумеется, для операции, отнюдь не для трупа, этот вырезанный кусочек кольнет в каждого из нас. Почему молчали, не поправили дурака? Я, например, ясно видел, что если отрезать еще кусочек, то концы ребра явно уж будет не стянуть вместе никакими силами, но я молчал. «Удаляю», — щелкнув в воздухе новыми щипчиками, произнес Гришко. «Мы молчали, прекрасно, понимая ужас происходящего. Мы как бы рождались хирургами. Из чего-то ребра, но каково при этом его обладателю сказать?» Я открыл рот, но осекся. Получится, что я выслуживаюсь перед шефом, обсирая товарища. Не годится. Так, во всяком случае, говорил себе я. На самом-то деле мне, как всегда, не хватало решительности и ответственности. А без решительности и ответственности, выстраданных вот здесь, за столом, хирургом не становится. Так что мне здесь не место, так же, как моим друзьям. Но в чем-то они оказались решительнее меня. Увидев, что по их указаниям творится явно не то, они поодиночке стали линять. У меня даже на этой решимости не хватило. Я стоял один за спиной Гришко, обливаясь потом. За все их советы расплачиваться мне. Но я не уходил. Нерешительность или как-то казалось мне не очень стильным насоветовать и убежать. Уж пусть лучшая гроза. В кого-то должна ударить молния, так пусть ударит в меня. И вообще неловко. Работает знаменитый хирург, а зрители разбежались. И я покорно стоял. Помню, как в детстве в гостях у родственников мне дали в руки удочку, посадили у пруда и забыли. Я часов, наверное, 5 просидел с этой удочкой, хотя поплавок не дернулся ни разу. При этом я еще вежливо улыбался, хотя меня не видел никто. А вдруг увидят и решат, что я недоволен их гостеприимством, не ценю их попыток меня развлечь. И я сидел, добро улыбаясь, над абсолютно неподвижным поплавком до темна. Так и тут. Гришко отчикнул еще кусочек ребра, кинул в корзину, обернулся и увидел лишь одного меня. По усмешке его было ясно, что он этого и ожидал. — Ну? — И где же эти советчики? — произнес он. — А соединять будет кто? Я стоял молча. — Ну, давай что ли попробуем, раз ты один за всех, — сказал он. С огромным трудом мы с Гришко вдвоем стягивали торчащие обрезки ребра вместе. Капельку за Ванечку, капельку за Оксаночку, капельку за Станислава стянули. Уф! Выпрямились. — А ты ничего, — проговорил Гришко. — Эти пускай гуляют себе. Я утер пот. Вот ж не думал, что так жарко в морге. И тем не менее я не ожидал, что все так быстро закрутится. Буквально на другой день мы с друзьями трепались в ординаторской. Точнее, Станислав рассказывал о своих счастливых похождениях в общежитии химкомбината. И вдруг появилась Агаркова, зав. Приемным отделением. Это напоминало появление призрака старой графини. Никогда раньше она не поднималась сюда. — Петр Афанасьевич просит вас спуститься в приемный покой. Холодно блестя очками криво, отражающими рамы, проговорила она. — Чтобы она сама поднялась сюда. Я он лишь ради Гришко, которого она обожала, как специалист и, видимо, как женщина. — Кого просит Петр Афанасьевич? Испуганно подумал я. Навряд ли меня. И действительно самоуверенный Станислав неторопливо поднялся. — Нет, не вас, — усмехнулась Агаркова. — Вас. Она глянула на меня. Я встал и подмигнул своим и пошел за Агарковой. — Протырился-таки, — проговорил Ваня, когда я закрывал дверь. — Не слишком-то теплое напутствие, но что делать? Мне бы хотелось идти быстрей, но бросать женщину, да еще такую, никогда. Замороженно улыбаясь, я глядел на нее и шел рядом. — Что там Петр Афанасьевич подсуропил? — по возможности непринужденно спросил я. — Да уж мало не покажется, — зловеще усмехнулась она. — Аппендикс. Ну, очень непростой. Вот оно, боевое крещение. Конечно, Гришко что-то суровое приготовил, иначе не бывает. Гангренозный, перфоративный. Солидно осведомился я, уже прокручивая в уме план операций на тот и на другой случай. — Хуже, — усмехнулась Агаркова. — Партийный. — Как это? Я даже остановился у лифта, который как раз подъехал. Агаркова плавным жестом предложила мне войти, когда лифт ухнул вниз, пояснила. — Дочь секретаря горкома Кошелева привезли. Сердце мое как-то оборвалось. Гришко учил. — Никогда не думайте, кто перед вами лежит. Наше дело — внутренние органы. Все остальное не должно нас отвлекать. Но попробуй не отвлекись тут. Эти партийцы уж до горла достали. Перестройку, которую все так ждали, душат на глазах. И тут будут командовать, что делать мне. Да, крепко меня Гришко окунул. От такой закалки можно одуреть. И наверняка дочь у партбосса эткой фифа, видимо, уже требует хирурга из Москвы, а меня заранее презирает. Мы вошли в приемный покой, и все сразу изменилось. Красивая азиаточка, но главное, во взгляде мелькнул испуг и явное восхищение. Ромео оперирует Джульетту. Наверное, мы с Мариной слишком перемолчали, глядя друг на друга. Это оцепенение выдало нас. Но я вижу, все будет нормально, напрасно, наверное, произнес Кореневский, врач скорой, выходя из комнаты. Кошелев гневно глянул ему вслед. Такая нормальность явно не устраивала его. И тут Марина не в последний раз, как оказалось, показала характер. — Ну иди, папа, все хорошо, — проговорила она. — Похоже, она и операции собирается руководить. С некоторой тревогой думал я. Стиль наших будущих отношений как-то сразу проступил. Я ясно чувствовал, что никуда уж не денусь от нее, что бы ни случилось. Я понял, вдруг, вот и счастье, но счастьем этим будет руководить она. Валить пока не поздно, пусть делает Стас. Одна из первых заповедей Гришко — никогда не оперируйте близких. Хирург-родственник — самый плохой хирург. А я, похоже, тут больше уж, чем родственник, значит, суперплохой хирург. Это моя первая операция, как бы ей последней не стать. Впечатлительный хирург, не хирург. Сразу сломается еще одна заповедь Гришко. Слоновью шкуру надо иметь. Интересно, а у него сразу была такая или нарастил? Спросить. А как ты хочешь, так и будет? Наверняка безразлично ответит Гришко. Презирает слишком задушевные разговоры, тем более перед операцией. Перед тобой механизм из мяса. Вот и чини его. И не отвлекайся. Еще одна заповедь его. А мне вместо механизма из мяса сразу любовь. Что-то не туда тащит меня. Стану ли я таким хирургом, как Гришко? Что-то не похоже. Может, отказаться, пока дров не наломал? Снова его цитирую. Кто, подходя к столу, боится как бы дров не наломать, тому лучше не начинать даже. Сразу отойти. Ты в жуткую ситуацию попадешь во время операции 90%. Будь готов. А если не готов? Ясно. Но она так смотрела на меня. Если вдруг слиняю, кончится все еще начавшись. В грош оценят тебя. Соберись. Должно же все решаться когда-то. Вот сейчас и решится. Заранее уползать не стоит. Еще поглядим. Гришко, думаю, на операцию заглянет, так что, если что, ведь наизусть медицину знаешь, методику. Ты мальчик старательный, потом будешь с ней кокетничать. А сейчас лицо ее прекрасное позабудь. Отгородит занавесочка его, как это принято. И в ту сторону не смотри. Если уж ты аппендицита боишься, какой ты хирург? Хватит руки тереть, чище уж не будут. Вошел в операционную. Вытянул руки, операционная сестра Катя вдела на меня халат, нащелкнула резиновые перчатки, глянул на Марину. Та вымученно улыбнулась, хотя верхняя губка ее была в капельках пота. Я подмигнул ей и опустил занавес перед ее лицом. Один, стал быть, буду делать. Не пожалует Гришко. От такой закалки треснуть можно. И тут Ваня появляется. Привет тебе от Гришко. Ну что ж, какая не есть, а подмога. Конечно, не хирург Пирогов. Пирогом-то это ты должен стать. Катя Ваню одела. Катя тоже, конечно, не мастер, молоко на губах. Анестезиолог Ромашова, та зубр, конечно, но недовольно как-то смотрит. Считает, видимо, унижением работу со мной. Ладно, ты не накручивай. Ей, думаю, все равно, не выспалась, наверное, просто с внучкой, небось, замучилась. Ну, как обычно, я Ромашовой сказал, и это, как обычно, понравилось мне. Вот это уж сотая, рутинная для меня операция. Все помню, как сейчас. Первый мой раз. Первое проникновение в живой организм. Ромашова укольчик сделала. И пока операционное поле замерзало, мы обкладывали его по краям салфетками и говорили о постороннем. О продуктовых, как сейчас помню, наборах. Тогда в наших учреждениях не было темы более актуальной. Что, интересно, в завтрашнем наборе дадут. Поднимаю глаза над маской, на большие часы и на белой стене говорю Ромашовой. 11:17, разрез. Ромашова записывает время в протокол. Историческое мгновение, во всяком случае для меня. Опускаю скальпель, вожу им по коже. Так, отлично, уверенно произношу я. Слышь, надеюсь. Лежит, во всяком случае, аккуратненько. Не дергается, первенькая моя. Хотя радоваться пока нечему, к делу не приступали еще. Ох, знали бы люди, как трудно проникнуть в них, сколько там всяких преград. Реже бы болели или реже бы оперировались. И не думай такого. Классный хирург делает 1000 операций в год, вот и настройся на это. Заглядываю Марине за занавесочку. Ну как ты тут, не скучала? Намучилась бедняжка, даже осунулась, снова улыбнулась. Молодчина. Я гордо шел у каталки. У палаты стоял Кошелев, что-то он не ласков сегодня. Рядом с ним стоял начмед Коновалов. И при нашем приближении тоже стал хмуриться, демонстрируя, что он тоже недоволен тем, что аппендэктомию дочери Кошелева делал неопытный интерн. Прекрасно знает, что так всегда и бывает. Именно на аппендиксах интерны точат свои зубы. Но этот случай как бы особый. Трудно, что ли, похмуриться, если хочешь начмедом быть. Давайте в пятую, — скомандовал он. Пятая вообще двухместная. для тяжелых, но не мог же он положить дочь самого в общую палату. С почетным караулом мы докатили Марину до места, там уж ждал зав. Реанимационным отделением Лурье. Лурье, веселый мужик, незаметно подмигнул мне, мол, дело ясное. «Подождите, пожалуйста, в зале». Он кивнул в сторону зала в конце коридора. Кошелев, хмуро повернувшись, ушел. Коновалов, поколебавшись, ушел вслед за ним. «Ну, я думаю, тут не нужен...» Лурье убежал. Мы с санитаркой вкатили кровать Марины в палату, поставили к стенке. «Спасибо», — тихо сказала она. Бедная девочка, намаялась, видно, с таким папашей. История ее болезни лежала на одеяле в ее ногах. Я взял папку и, важно, хмурил лоб, написал: «Произведена аппендэктомия». В графе назначения написал: «Промедол, обезболивающий на ночь, пенициллин, противовоспалительное, каждые 4 часа. Стрептомицин 2 раза в сутки». Ничего вроде не забыл. «Ну, я улыбнулся слегка покровительственно. Пока все. Скоро к вам придет медсестра». «А вы скоро?» — проговорила она. «Сделаю некоторые дела и приду, непременно приду», — произнес я. Бодро кивнув, я вышел. Положил на столик перед дежурной сестрой. В папку палата номер 5 «Историю болезни» спокойно и естественно, будто делал это уж сотни раз, и дежурная кивнула абсолютно сонно, не поднимая глаз на меня. «Все, я уж тут привычный, я хирург». По дороге взглянул в зал, внутренне готовясь к беседе с Кошелевым, но ее уж не было, не привык ждать. «Лютует батя». Зато в ординаторской, где в этот момент были все, на мое появление никак не прореагировали. Никого не трогала моя первая операция. «Ну и что?» — успокаивал я себя. «Все и должно быть так, вот обыденно, рутинно, это самое правильное есть». Ор шел насчет перестройки. Более важной темы не было. Кстати, все были за, даже наш молодой, прогрессивный парторг Стремяков. Раз все за, так чего ж так орать-то? Так и не дождавшись, чтобы хоть кто на меня посмотрел, я вышел. Я снова оказался перед палатой номер 5. Слишком быстро, наверное. Погоди хоть часок. Не могу. Так, наверное, роженице не терпится глянуть на своего первенца. Я приоткрыл дверь с матовым стеклом. Перед Мариной сидел ярко-рыжий тип в белом халате и что-то весело ей говорил. Родственник. Жених. Он повернулся ко мне, и я узнал его сразу. Гриша Зараев, наш институтский кумир. В наши времена довольно уж холодно относились к комсомольским богам. Но не к нему. Он был заводил и весельчак, заправлял самодеятельностью, запевал в хоре. Я был на 3-м курсе, когда он выпустился, и сразу наступила тишь да гладь. Оставалось только учиться, что я и делал. Приятно его видеть. Говорят, из райкома комсомола он перешел в райком партии. Ясно, им с Мариной есть что вспомнить. Всякие там роскошные партийные дачи, спецраспределители. Ну, а ты-то что волнуешься? Я заметил, что я волнуюсь. Ладька, это ты! Вспомнил. Глазам своим не верю. Хирург! Приятный все же мужик. Да не жених, успокойся, ясно. Заслан оттуда курировать, как они говорят, прохождение лечения дочери самого. Как раз медициной, говорят, Гриша там и занимается. И еще, как тайно мне сообщили, пытается мягко водить новые мысли и веяния в крепкие партийные лбы. В общем, наш человек в говне, шутка самого Грини, в одном из созданных им капустников, пародия на знаменитый роман Грэма Грина «Наш человек в Гаване». Наш, в общем. Да не совсем. Когда я понял, откуда он, стало уж не очень уютно. Думал, этот аппендикс мой, оказалось, курируется. Марина, говорит, ничего даже не почувствовала. Он явно пытается восстановить старую дружбу. Легче курировать. Но дружбы-то в сущности не было. Он кумир, а я так. Зато теперь все переменилось. Я хирург, а он так. Очень долго тут нельзя, — пробормотал я, покрываясь краской стыда. Вот сволочь. Использую служебное положение, чтобы соперника отшить. А почему бы, кстати, им не воспользоваться? Операцию ведь делал я, а не он. «Все понял», — он разулыбался еще более лучезарно, с веселым отчаянием хлопнул ладонями себе по коленкам и встал. «Что-нибудь от нас требуется?» Не удержался, обозначил высокий свой пост. «Боюсь, что здесь я сделаю широкий жест рукой, обозначая всю больницу. Требуется буквально все. — Понял, — еще более весело откликнулся он. — Зайду сейчас, потолкую с главным. — Ну? — он весело подмигнул Марине. — Зайду. — Бате сообщаю, что ты молодцом. Марина кивнула, но, как мне показалось, не очень охотно. — Похоже, не очень-то хочет она радовать батю. Отношения не те. — Не забыл куратор про меня. — Ну? — вдруг крепко обнял. — Спасибо тебе. — Как? На фанке-то еще играешь? И, не дожидаясь ответа, подмигнул и скрылся. Ну-с, я с грохотом придвинул к кровати стул, уселся. Пока вроде осматривать нечего. Нашлепка на шраме держится, на медицинском клею. Тампон под нашлепкой никуда не делся. Если вдруг и начнется, тьфу-тьфу, какая-то гадость, это будет не раньше, чем дня через три. Ну-с, что-с, может быть, слегка душновато? Ну, а что делать? Больничный воздух тяжел, пропитан лекарствами. Глянув, наконец, на Марину, я увидел, что она смотрит на меня с явным интересом, вовсе не как на врача. — Вы играете на пианино? — проговорила она. — Да так, развлекал народ в институте. — Солидно проговорил я. — А вы? — Я как бы, — она стеснительно улыбнулась, — заканчиваем из училища в этом году. — Почти коллеги. — Коллеги, не совсем. Музыкальную школу я закончил, 7 классов, а потом мне популярно объяснили умные люди, что... Человеку с моей фамилией выше лучше не соваться. А как же Шостакович? А ты разве гений? Я так подмывала сказать, что она у меня первенькая, крестная моя. Именно с ней я стал хирургом. Сказать? А вдруг ее милая улыбка, зубки слегка кривые, немножечко торчат, мгновенно сменится звериным оскалом. Как первые? Так вы что, практиковались на мне? Да как вы посмели? Вы знаете, чья я дочь? Сказать? Я смотрел на Марину и ничего, кроме благодарности и симпатии, скажем так, в ее глазах не видел. Сказать, мне кажется, она обрадуется за меня почему-то. И на второй, и на третий день живот у Марины был мягкий, температура нормальная, все путем. Я даже отменил промедол, поскольку боли не наблюдалось. Скоро можешь снимать швы и выписывать. И принимай, Родина, наш подарок. Я смотрел на нее. Как-то мы сразу соединились взглядами, как только я входил. Если вслед за мной входила сестра с уколами в попку, то Марина краснела, и я выходил. Живот я трогал периодически, она вроде привыкла. А вот этот дополнительный ракурс ее смущал. Хотя врача не следует принимать за мужчину, но что-то мне кажется, что она во мне видит не только врача. На четвертый день... Я что-то вышел безумно рано, ну, ясно, пока есть время побыть с ней. Скоро выписывать, и что? Как что? Ничего. А ты что думал? Так мне признался ей, что она первенькая, и она обрадовалась за меня. Не жалея живота своего, таких еще честно не встречал. Я открыл дверь в ее палату и обомлел. Одеяло было откинуто, а ее не было. Где она выписалась? Но я бы знал, перевели в другую палату ее, навряд ли. Резко ухудшилось состояние, увезли на повторную операцию. Так быстро-то вряд ли могло произойти. Я шел, озираясь по коридору, и хотел обойти уборщицу бабу Шуру с ведром, и вдруг она сказала, — Ты эту свою блаженную ищешь? — Да, — сказал я, — что с ней? — В третьей палате сейчас. — Почему? — Это у нее спроси. Утки носит выливать. За ночь всех переполнились, так всем, видишь, не терпится, меня кличет. Погодить вещь не могут. Она и пошла. Разбалует всех, сама уйдет, а я тут. Я рванулся к третьей палате. Там, кажется, коек 20, потом остановился. Вряд ли ей ловко будет, если я увижу ее за этим занятием. Я оглянулся. Уйти? Но тут дверь из палаты открылась, и вышла Марина в синем халатике и с двумя полными стеклянными утками. Она в испуге отшатнулась. «Извините», — пробормотала она. Я кивнул и, не акцентируя, как даже не узнавая ее, прошел. Потом меня позвали в приемную, надо было разобраться с доставленной избитой алкоголичкой, которая тут продолжала драться. Кого к ней направить? Ну, конечно, меня. Избитая и оборванная старуха, может, и не старуха вовсе, сидела на скамье за решеткой в гадючнике, как мы это называем. Там сажаем слишком буйных пациентов. Сволочи! Она трясла решетку, ухватив ее синими руками. — Ну, Глумливо проговорил дежурный врач Санько. Достал из кармана галифе ключик. — Ну что, укротители, запускать? Под ней натекла лужа крови, разбавленной мочой. — Запускай. Уклоняясь от ее замахов, я сумел все-таки ее осмотреть. Обработал ссадины на руках и ногах. Там была только одна обширная рана, с которой пришлось повозиться. — Ну что, забираю? — спросила Санько. — Ну уж нет, пусть побудет, пока не успокоится, — усмехнулся Санько. Но она не успокоилась. Ее душераздирающие вопли неслись по всем этажам. Теперь она звала какую-то Марину. — Марина, Марина, возьми меня отсюда! Марина, ну дай же мне пить, я умираю! Вопли уж слышны были в ординаторской. Потом дверь открылась, и заглянула уборщица баба Шура. — Это твоя блаженная там уже? Я понесся вниз. Марина в халатике, дрожа, стояла у решетки и смотрела на жуткую старуху, словно видел такое впервые. Возможно, что в ее жизни такого действительно раньше не встречалось. Я тронул ее за плечо, она повернулась, но сейчас вроде не очень даже меня и узнала, настолько ее впечатлила старуха. — Откуда она меня знает? — Дрожа, — проговорила Марина. — Да ну что ты, — успокаиваю я, — обнял ее за теплое плечо. — Какую-то свою Марину зовет. А почему же ей не дают пить? Это же был сложный вопрос. Не дают, потому что не хотят. Так, наверное, правильно было бы ответить. Но я молчал. А разрешите, я дам ей попить? — спросила меня Марина. Мы переглянулись с Санько. — Разреши, конечно. Ведь она на этом не остановится, — шепнул мне Санько. Попал в самую суть. — А где можно воды набрать? Марина стала озираться. — В сортире, где же еще? Любопытная баба Шура оказалась тут же. — Интересно, как все быстро почувствовали, что эта дочь своему папе жаловаться не будет, и обнаглели мгновенно. — Марина, ну дай же попить! — теперь же, глядя на эту Марину, завопила старуха. — Сейчас, сейчас! — Марина торопливо скрылась в клозете. Всяк зачарованные глядели ей вслед. — Да, только в райкомовском заповеднике мог такой ландыш вырасти, — сказал Санько. — Верно, хотя потом враждебно. Марина вышла с кефирной бутылкой, наполненной мутно-белой водой, протянула старухе. Та, хлюпая, жадно пила, потом поставила бутылку на скамью, длинно вздохнула, и наступила тишина. После часа диких воплей, то было абсолютным блаженством, думаю, все, кто находились в больнице, испытали его. Продолжая обнимать Марину за плечи, она еще дрожала, я повел ее в палату. — Никогда больше так не делай. В сердцах произнес я. Даже не понял, как это у меня вырвалось, потому что, наверное, переживал за нее. Представил ее жизнь в партийном застенке, и сердце буквально сжалось. Марина, что интересно, не произнесла, почему вообще ничего не произнесла. Видимо, разговоры на эту тему с ней уже неоднократно велись. Да, в семье стального коммуниста Кошелева есть одно слабое место, и, думаю, он знает об этом. На утро у нее было 38,6. Я пальпировал ее живот. Вроде пока еще мягкий, не острый пока. Перитонит. Самое страшное послеоперационное осложнение. 75% летальных исходов. Как раз со скачка температуры все начинается. — Что там, скальпель зашили? — героически улыбалась она. Я выскочил в коридор к дежурной сестре. — Вы знаете, у Кошелева температура скакнула. Думаю, надо бы капельницу с 5% глюкозой. Медсестра, опытная баба, сразу усекла, к чему я клоню, и испуганно вскинула свои окуляры. — Так скажите Коновалову. — Вы скажите, — буркнул я, возвращаясь в палату. Марина встретила меня улыбкой. — Да это я просто простыла, не волнуйтесь. Бегала вчера много. А она успокаивала меня. А ведь перитонит, если б он был, тьфу-тьфу, то ведь у нее, а не у меня. А она меня успокаивает. — Зачем я сказал ей, что операция моя первая в жизни? Растрогался. А теперь? Потом все закрутилось. Прибежал Коновалов, вызвал терапевта. С бряканьем вкатили капельницу. Ночевал я на раскладушке в ординаторской. Полночи не сомкнул глаз. Глядел в окошко, выл на луну. Потом луну затянуло, и я вдруг сразу крепко уснул. Причем сон пошел сразу, красивый, я бы сказал, с ощущением небывалого счастья. Такое редко бывает наяву. Какой-то красивый дом на широкой южной реке. И проспал. Меня растолкал Стас. — Вставай, ударник коммунистического труда! Я помчался к Марине, распахнул дверь. Она поглядела на меня, буквально сияя. Нормальная температура. Ура! — завопили мы с ней. Вдруг дверь распахнулась, вошел Гришко. Вот ты где, обыскался тебя? Иди там, аппендикс привезли. Гришко вышел. Ура! — снова завопили мы. Потом она с улыбкой прижала ладошку к шву. Не разошелся ли?